летит из микрофона прямо тебе в уши. Лучше слушай ты на суше, в море можешь быть задушен. Эти строки как пирани, громко включишь, будешь съеден. Повезет тебе, если ты и до этого был бледен. Андеграунда в Котовске здесь как такового нету. Из пещеры не тянусь рукою к солнечному свету. Отобьешь подачу дядя или на словах ты бедный. Но твой рэп, братишка, для нас всех окажется безвредный. Слышал пизданул ты про мой трек, что в нем так мало баса. Я беру биты с рэп-групп, а не из паблика хардбаса. Айо-айо, раскачка делает свое. Кидаю тебе в уши музыкальное копье. Через провода летит прямиком на твой динамик. После этого тебе пора на кладбище керамик. Ты приплываешь на причал на блестящем пароходе. Знаешь, что такие же, как ты, уже давно не ходят. Только ступишь ты на пирс, всплывает белая акула. Не успеешь ты моргнуть, и твое судно утонуло. Этот рэп летит из микрофона прямо тебе в уши. Лучше слушай ты на суше, в море можешь быть задушен. Эти строки как пирани, громко включишь, будешь съеден. Повезет тебе, если ты до этого был бледен.